Скитание пандавов. Столицей слепого царя Тхритараштры стал богатый город Хастинапур. У царя от его жены Гандхари родилось 100 сыновей и одна дочь. Панду, младший брат Тхритараштры, умер молодым, оставив 5 сыновей. Юдхиштхиру, Пхимасену, Пхиму, Арджуну и близнецов Накулу и Сахадеву. 3 старших родились от Кунти, близнецы от Мадри, которая после смерти мужа последовала за ним на погребальный костер, а сыновей своих поручила заботам Кунти. Пандавы, считавшиеся сыновьями Панду, в действительности были рождены его женами от различных богов. Росли они вместе со своими двоюродными братьями Кауравами. Прославленный Брахман Дрона, лучший знаток оружия, наставлял царевичей в военном искусстве и в науках. Успехи пандавов, среди которых выделялся необыкновенной силой и воинским умением Арджуна, вызвали ненависть к ним со стороны Кауравов, а больше всех их ненавидел старший сын Тхритараштры, Дурьёдхана. Между Кауравами и пандавами возникла вражда. Народ полюбил пандавов. Горожане рассуждали так: Тхритараштра мудр, но слепой царь не может вести войска в сражение. Надо посадить на царство старшего из пандавов Юдхиштхиру. Он еще молод, но умен, справедлив и милостив к беднякам. Когда эти толки дошли до Дурьёдханы, он уговорил своего отца изгнать под благовидным предлогом пандавов из столицы. Слепой царь из любви к сыновьям согласился совершить неправое дело. Пандавы были отправлены для участия в празднестве в город Варанавату, где их вместе с их матерью Кунти поместили в смоляном доме. Дурьёдхана приказал доверенному слуге поджечь ночью смоляной дом, а горожанам сообщить, что пандавы и их мать погибли от случайного пожара. Мудрый Видура, дядя пандавов, предупредил с помощью иносказания 5 племянников о грозящей им беде. Пандавы вместе с матерью бежали из смоляного дома через тайный подземный ход. На рассвете, когда они были уже далеко от города, смоляной дом сгорел. Жители Варанаваты решили, что пандавы и Кунти погибли в огне, и известили об этом Дурьёдхану. Кауравы возликовали, не подозревая, что пандавы живы, что они скитаются в дремучих лесах, совершая различные подвиги. До 5 братьев дошла весть о том, что могучий царь Панчалов Друпада объявил: «Тому, кто победит на состязании в стрельбе из лука, я отдам в жены свою дочь, смуглую красавицу Драупади». Пандавы, переодетые отшельниками-брахманами, прибыли на состязание. Никто из царей и знаменитых воинов, а среди них был и Дурьёдхана, не сумел натянуть тетиву исполинского лука и поразить стрелою цель через малое кольцо. Это сделал Арджуна. И Драупади возложила на него венок в знак того, что станет его женой. Но на ней, соблюдая давние обычаи, женились все 5 братьев пандавов. Так стало известно, что пандавы живы. Бхишма, Дрона и Видура предложили Тхритараштре отдать пандавам половину царства. Пандавы в пустынной части страны воздвигли новую столицу — Индрапрастху. Юдхиштхира стал царствовать вместе со своими братьями. Знаменитый зодчий построил для них дворец, равного которому не было в мире. Государство пандавов благоденствовало. Дурьёдхана завидовал пандавам. По совету своего дяди Шакуни он зазвал 5 братьев к себе в Хастинапур и предложил им сыграть в кости. Юдхиштхира любил эту игру, хотя играл плохо. Шакуни же был ловким игроком. ведя нечестную игру, он выиграл у Юдхиштхиры все его имущество, его земли, казну, дворец, столицу со всеми жителями и домами. В конце концов, Юдхиштхира проиграл ему и своих братьев, и себя самого, и даже красавицу Драупади. Духшасана, младший брат Дурьотханы, схватил Драупади за волосы, приволок ее в собрание, крича: «Рабыня!» Дхритараштра устыдился поступка своего сына и вернул Драупади и ее мужьям свободу. Но Дурьотхана уговорил отца снова пригласить пандавов для игры в кости с таким условием: кто проиграет, пусть скитается в лесной глуши 12 лет, а 13-й год пусть живет неузнанным. Если же его узнают, то пусть изгнание продлится еще на 20 лет. Пандавы проиграли и отправились в изгнание. Дурьотхана зло посмеялся над ними. Абхимасана поклялся, что убьет его в бою и напьется его крови. Начались скитания пандавов. Бродя по дремучим лесам, они часто останавливались в хижинах святых отшельников, слушали древние сказания. Одно из этих сказаний — о верной Савитри.